«Здравствуйте, юная мисс», — гласила надпись на желтоватой странице. Справившись с удивлением от увиденного, Джинни быстро сообразила, что нужно написать что-то в ответ. Порывшись в школьных вещах, она вооружилась пером и чернильницей, после чего склонилась над чистыми страницами. «Привет, кто ты?» Написав эти строки, Джинни увидела, как те впитались в бумагу и бесследно исчезли. «Я волшебный дневник, созданный великим волшебником Гилдероем Локхартом», ответил дневник спустя секунду-другую. Прочитав ответ, Джинни удивилась еще больше. Она общалась с артефактом, созданным одним из ее кумиров. Девочка затруднялась ответить, кем она восхищалась больше, Гарри или же Локхартом. Однако, чувства девочки быстро схлынули под осознанием одной несостыковки. «Как ты оказался среди моих учебников?» Заинтересовавшись волшебным артефактом, Джинни быстро поняла, что подобную книгу родители сегодня точно не покупали. Являясь далеко не глупой девочкой, она прекрасно знала, что артефакт с такими чарами ее семье попросту не по карману. «Мне неизвестно, как это случилось. Я просто артефакт, чье предназначение помогать создателю. Можете обращаться ко мне как Том, просто Том. Могу я узнать ваше имя, юная мисс? Меня зовут Джинни Уизли», представилась в ответ юная волшебница. «У тебя красивое имя, Джинни». От столь простого комплимента девочка немного смутилась, ее веснушчатые щеки залили. «Спасибо», она робко написала в ответ. «Могу я попросить тебя о небольшой услуге?» гласила новая надпись. «Я не уверена, что смогу помочь. Мне всего 11, может лучше позвать взрослых», написала Джинни после небольших размышлений. И ведь действительно, чем она могла помочь волшебной книге? Ей было всего 11. Она даже в Хогвартс еще не поступила. В понимании детского разума, независимо от просьбы, лучшим решением было обратиться к родителям за помощью. Однако думать дальше над ситуацией Джинни не позволило следующее послание Тома. «Уверяю, моя просьба окажется тебе по силам. Как ты заметила, я оказался в затруднительном положении. Мне нужно вернуться к Гилдерою Локхарту. Не могла бы ты побыть моим героем и отправить меня к Локхарту при помощи совиной почты? В качестве благодарности обещаю автограф для всей твоей семьи с возможной личной встречей с самим Гилдероем». Прочитав написанное, Джинни задумалась, но только уже о совершенно другом. Ее мама, Молли Уизли, точно не отказалась бы от подобного подарка. Да и Том прав, дело пустяковое. Родители всегда учили ее помогать тем, кто нуждался в помощи. И Том как раз очень нуждался в ней. Вот только имелась одна проблема. «Я не уверена, ты такой большой, а наша сова, ей будет тяжело донести тебя. Она старая и больная, да и нас в семье слишком много на одну сову. Она постоянно носит письма моих братьев. Они говорят, что мне никому писать письма, а я так хотела написать письмо подруге», с сожалением призналась девочка в собственном бессилии. «Не волнуйся, я уверен, ты найдешь много друзей. И позволь поинтересоваться, рядом есть соседи, у которых ты могла бы одолжить сову». И тут юная волшебница вспомнила, что рядом с их семейством проживало еще несколько семей волшебников. Лавгуды, Форресты и Дидгари. Сбегать и попросить сову не составит для нее проблем. Да рядом проживает одна девочка. «Мы подруги. Именно ей я и хотела написать письмо, но братья не дали, сославшись на то, что мы живем слишком близко для переписок. Она такая же добрая, как и ты. Ее зовут Луна, она странная, но добрая. Могу я положиться на тебя?» «Да, я справлюсь, но сейчас почти ночь, наверное, она уже спит. Без меня у Гилдероя могут возникнуть проблемы, но если ты можешь только завтра сходить к подруге, я подожду». «Нет, думаю, я смогу, я справлюсь. Спасибо, я никогда не забуду о твоей помощи, как и Гилдерой». Закрыв книгу, воодушевленная Джинни задумалась о том, как ей незаметно уйти из дома. Жизнь с шестью старшими братьями многому ее научила. Не сказать, что она является отпетой хулиганкой, но в случае острой необходимости может и воспротивиться запретам родителей. Оказание помощи самому Гилдерою Локхарту для Джинни как раз подходило под случай острой необходимости. В прошлом девочка не раз просыпалась раньше всех, чтобы проникнуть в сарай и полетать на метле. Поэтому она хорошо знала все устройство дома и все выходы. Быстро переодевшись в походную одежду и посмотрев в окно, Джинни увидела, как синее небо уже успело окраситься в красные лучи заката. Тихонько переместившись к двери, она, стараясь услышать, нет ли кого в коридоре, спрашивать разрешения родителей Джинни и не собиралась. Во-первых, девочка считала себя уже достаточно взрослой, а во-вторых, в столь поздний час они могли и не отпустить ее к подруге. Ничего не услышав, Джин неаккуратно открыла дверь и на цыпочках направилась к лестнице. Близнецы, должно быть, снова экспериментировали у себя в комнате. Перси наверняка что-то читал. Единственную опасность представлял Рон, но Джин не понадеялась, что он тоже будет чем-то занят в своей комнате вместе с Гарри. Только бы не столкнуться с Гарри, взмолилась девочка, услышав скрип из глубин дома. Случилось чудо, и ни с кем не встретившись по пути, Джин неуспешно спустилась по лестнице. Уже там она тихонько проскользнула мимо комнаты родителей и вышла через входную дверь, оставшись никем не замеченной. На улице девочка почувствовала себя увереннее и со всех ног побежала по знакомой тропинке по направлению к дому лучшей подруги. Это оказалось просто. Стоило только войти с девочкой в контакт, как ложь сама полилась из меня сладким ядом. Немного лести, немного понимания, сочувствия, и маленькое дитя по собственной воле и с большим энтузиазмом исполнило все, что нужно, наплевав на возможное наказание от родителей и риски поздней прогулки. Это был успех, ошеломительный успех, и проанализировав все случившееся, я невольно поразился тому, как все просто получилось провернуть. В прошлом я не обладал большим опытом общения, социальными навыками и умением профессионально лгать. Сейчас же я вел себя так, словно всю жизнь прожил как политик. Что это? Воспоминания Ридгла так на меня повлияли? Или же обман маленького дитя с шилом в жопе слишком простое дело? Подумав над этим вопросом, мне пришлось его временно отложить. Возможно, это воспоминания Волдеморта, возможно, долгое заточение или же серьезная ситуация заставила засиять ранее неизвестные таланты. В любом случае сейчас это не столь важно. В данный момент крестраж, завернутый в подарочную упаковку, летел в лапах птицы по ночному небу Англии. Очень скоро мне предстоит выложиться на полную. Врать придется так много и убедительно, как я никогда не врал за обе жизни. Стоит хорошо подготовиться к встрече с Гилдероем, а не тратить драгоценное время на пустые размышления. Бонус арт. Джинни Уизли. Глава 7. Подарок. Глава 7. Подарок. Какая прекрасная ночь, подумал знаменитый волшебник Британии, бросив взгляд на окно рабочего кабинета. На улице действительно стояла волшебная ночь. На небе не виднелось ни облачка. Только одинокий месяц украшал небеса вместе с далекими звездами. Картина по-своему волшебная и приятная для глаз. И больше всего в этой красоте привлекала тишина. Да, именно тишина. Благодаря ней волшебник полностью сосредоточился на работе. Именно работа заставила волшебника бодрствовать в столь поздний час. Многие люди уже отправились спать, и ему следовало тоже, но мазнув взглядом по черным окнам соседних домов, мужчина подумал, что у него еще есть немного времени, чтобы ответить на парочку писем. Отвечать на письма фанатов – часть работы автора, и для Гилдероя Локхарта эта часть являлась самой любимой. Однако из-за собственной популярности писем приходило слишком много, что нисколько не расстраивало творческую личность. Все верно, великий волшебник Гилдерой Локхарт в столь поздний час писал ответные письма фанатам. Мужчина любил это дело, как и внимание к собственной персоне. Гилдерой частенько проводил свободное время за чтением писем, и во время этого процесса он ни на что не обращал внимания. Так это случилось и в этот раз. Увлеченный письмами волшебников, Локхарт совершенно забыл о времени и не смог отыскать в себе сил оторваться от любимого дела. В конце концов, он не виноват, что является самым популярным автором во всем магическом мире. Во всяком случае, именно таковым он себя представлял. Переведя взгляд с окна на стол, за которым мужчина сидел уже не первый час, Гилдерой взял очередное письмо, раскрыл и стал вчитываться в содержимое. Похвала, восторженность, заинтересованность и огромное море восхищения – все это было написано на маленьком желтоватом пергаменте письма. Взявшись за ручку, мужчина начал писать стандартный ответ, что содержал в себе личный автограф и колдографию летящего на метле и улыбающегося сиятельной улыбкой Гилдероя. Закончив с одним письмом, мужчина взялся за второе, а следом за третье, четвертое, пятое. Ха, какая шалунья! Вскрыв очередной конверт, мужчина достал небольшую колдографию вместе с пергаментом и не сдержал удивленного смешка. На бумаге содержалась стандартная просьба оставить автограф. Нестандартной являлась колдография. На тонкой бумаге находилась смущенная молодая волшебница, что была одета в одну только полупрозрачную сорочку. Обнаружив внимание к своей персоне, девушка робко захихикала и подмигнула. Подобное не стало неожиданностью. Такому знаменитому и популярному человеку, как Локхарт, часто присылали самые разные вещи. И интимная колдография волшебницы, если и выбивалась из общей массы, то не сильно. Один раз Гилдерою даже прислали письмо с нижним бельем и просьбой оставить автограф прямо на одежде. Каждый раз, получая подобного рода письма, он с улыбкой вспоминал тот случай. Кивнув нарисованной женщине, профессиональный герой и писатель оставил автограф на колдографии, и женщина на бумаге вмиг засияла от счастья. Закончив с одним письмом, мужчина уже собирался взять следующее, как внезапно раздался звонкий стук по стеклу. Переведя взгляд на окно, Гилдерой обнаружил стоящую на подоконье почтовую сову с бурым оперением и желтоватыми глазами. В клюве животного находилось что-то, что являлось значительно крупнее обычного письма. Слишком большое для письма. Неужели подарок, в столь поздний час, подумал мужчина, осмотрев ночную гостью и в который раз окинув ночное небо. Ладно, это точно будет последним. Открыв окошко, Локхарт впустил сову в дом, принял посылку и даже предложил животному немного денег, но сова оказалась чьим-то личным питомцем, поэтому, ничего не взяв, спешно улетела обратно. Приняв посылку и закрыв окно, Гилдерой с интересом осмотрел подарок. Он был похож на книгу, плотно завернутую в яркую и цветастую обертку с нарисованными звездами, животными и блестками. Интересно, что же прислала юная фанатка? Опираясь на собственный опыт, Гилдерой с первого взгляда определил пол и предположительный возраст отправителя. Ведомый любопытством, мужчина взял нож для писем и профессионально вскрыл упаковку. Под оберткой оказалась абсолютно черная книга с золотыми углами и одной единственной надписью. «Том Марвела Реддл», — с удивлением прочел мужчина. «Значит, не фанатка, а фанат». Полистав страницы, Локхарт ничего не увидел. Все страницы оказались совершенно пусты. Внимательно осмотрев книгу в поисках письма или же поясняющей записки, он вновь ничего не нашел. Совершенно ничего. Ему прислали совершенно пустой дневник, который кто-то неизвестный по неясным причинам решил подписать. «Ну, дневник все еще можно использовать для написания книги», — с разочарованием подумал писатель, положив подарок на стол и потянувшись за следующим письмом. Совершенно внезапно дневник ожил. Книга зажила собственной жизнью и раскрылась посередине. Гилдерой моргнул и с удивлением вновь осмотрел книгу, что оказалось магическим артефактом. Не прошло и минуты, как на желтом пергаменте появились буквы, сложившиеся в слова «а после» и предложения. «Здравствуй, великий волшебник. Я Том, артефакт, созданный одним из твоих поклонников, что пожелал остаться анонимным. Мое предназначение – это служение столь знаменитому волшебнику, как вы, мистер Локхарт. Ваши подвиги обсуждают по всему миру, как и вашу обаятельную улыбку. Вы самый лучший писатель во всем мире. Волшебники с затаенным дыханием ожидают ваших книг и новых приключений. Мной вы можете воспользоваться, как посчитаете нужным. Я знаю, что такой мудрый волшебник с таким острым разумом, как вы, найдете способ, как мною воспользоваться». Прочитав послание, Гилдерой моргнул в удивлении, после чего улыбнулся и выпятил грудь колесом. «Признаться честно, я несколько обескуражен. Мне еще никогда не присылали магические артефакты подобного рода. Тем не менее, я сразу заметил особенность в тебе», — самоуверенно ответил волшебник, но запнулся, вспомнив, с кем он тут разговаривает. «Прошу вас, пишите ответ письменно. Мне несколько сложно общаться как-либо иначе ввиду своего несовершенства». Написанные на страницах слова вскоре исчезли, но Гилдерой успел их прочесть и подумать над тем, как же ему поступить со столь интересным артефактом. Парочки фраз хватило, чтобы составить первое впечатление о магической вещице. И это впечатление оказалось благоприятным. Локхарт заинтересовался артефактом, который был создан исключительно для него, поэтому, недолго думая, мужчина захотел узнать больше о неожиданном подарке. «Что ты можешь делать как магический артефакт?» Взяв в руки перо, Гилдерой написал изысканное послание на дневнике, которое спустя секунду-другую впиталось в страницы и исчезло без следа. «Я запомню все, что вы напишите. Мне вы можете доверить любую тайну и любой сюжет вашей книги. Благодаря чарам я... это настоящая библиотека самых разных знаний из учебного курса Хогвартса. И, помимо этого, во мне хранится знание об огромном количестве книг. Мы всегда можем обсудить ваш успех, ваше великолепие или же вашу гениальность», — оставил новое послание Том. И подобный ответ понравился волшебнику. «Давай поговорим о моих книгах. Как думаешь, почему они великолепны?» Немного подумав, Локхарт решил обсудить действительно важную тему. Все просто. Они такие популярные, потому что их написал самый талантливый писатель современности. Ты мне льстишь. Нисколько. Словно ребенок, заполучивший новую игрушку, Гилдерой радовался и наслаждался вниманием, которым его одаривал волшебный артефакт. Мужчина с полной самоотдачей включился в беседу о собственном великолепии. Являясь по своей сути большим нарциссом, Локхард не мог оторваться от увлекательной переписки. Гилдерой Локхард даже не подозревал, что переписка с Томом будет последней в его жизни. Пару часов назад Джинни быстро добежала до дома Лавгудов, где встретилась с отцом Луны и лучшей подругой. Девочка объяснила ситуацию, и вскоре трое волшебников упаковали крестраж в цветастую обертку и отправили с Авиной почтой к Локхарту. «У меня имелись некоторые подозрения касательно способности совы донести крестраж до получателя, но они развеялись после первого часа полета по ночному небу Англии. Бурая сова Лавгудов летела быстро, бесшумно и, к моему удивлению, очень плавно. Полет прошел с ветерком, удача мне благоволила. Погода оказалась идеальной для полетов, но, к сожалению, оценить всю красоту ночного неба не имелось возможности из-за моего ограниченного восприятия окружающего мира. К счастью, мой срок заточения практически подошел к концу. Этой же ночью сова принесла крестраж к знаменитому писателю, и мне удалось оценить Гилдероя Локхарта самолично. С первого взгляда стало понятно, что данный мужчина не испытывал нужды в деньгах, а еще обладал ужасным чувством стиля. Мельком оценив комнату, в которой Гилдерой занимался письмами, я удивился показной помпезности и дороговизне интерьера. Все в помещении оказалось сделано из золотистых и ярко-фиолетовых цветов. Вся мебель обладала изысканной гравировкой. На стенах присутствовали автопортреты Локхарта в очень больших количествах, настолько больших, что самих стен почти не было видно. По мере собственных возможностей, осмотрев помещение, я убедился в правильности своего выбора и приступил к реализации давно подготовленного плана. Ничто не предвещает беды. Бонус арт. Гилдерой Локхарт. Глава 8. Новый я. Глава 8. Новый я. Небесно-голубые глаза, золотые вьющиеся волосы, привлекательное лицо, идеально очерченные скулы, мужественный подбородок и очаровательная улыбка. Все это я наблюдал у своего нового отражения. Гилдерой оказался писаным красавцем с высоким ростом. И если это признавал я, личность, никогда не интересовавшаяся мужской красотой, то женщин подобная внешность обязана разить наповал. Пускай новое тело не идеальное, кое-где присутствовал жирок, а мышц почти не имелось, все это можно исправить в ближайшем будущем. Ты на свете всех белее, всех румянее и умнее. Заткнись. С раздражением гаркнул на волшебное зеркало, заставив артефакт заткнуться и не мешать мыслительным процессам. Зеркала невероятно бесили подобными выходками. Все зеркала в доме оказались зачарованы. Насмотревшись на отражение, я отошел от зеркала, вернувшись к приглянувшемуся креслу. Использовав предмет интерьера по назначению, возвращаюсь к своим мыслям. Наполненный сладко-терпким вином бокал отлично стимулировал разум. Пора подвести итоги. Протянул я с наслаждением, отпив вина из бокала. Оригинальный голос Гилдероя несколько изменился после того, как я занял его место. И чтобы поскорее привыкнуть к нему, я решил почаще озвучивать мысли вслух. Вернемся к итогам. Несмотря на приобретенное тело волшебника 27 лет, присутствующую магию и абсолютную свободу, имелись у меня и причины для раздражения. Я оказался не совсем прав, посчитав Гилдероя идеальным кандидатом для одержимости. На деле писатель являлся не настолько богатым, как предполагалось. Кое-какие сбережения у мужика имелись, но он их тратил гораздо быстрее, чем зарабатывал. В личном имуществе у Локхарта находилось много дорогих одеяний, еще больше автопортретов любимого себя, различные крема, зелья и другая косметика с дорогими наборами по уходу за собой и хлам в виде различных украшений. Одним словом, Локхарт оказался тем еще транжирой, что шел по жизни с девизом «Деньги – ничто, понты – наше все». Почти все заработанное из книг он тратил на себя любимого, и эти траты находились за любыми границами разумного, чего только стоили несколько шкафов, битком забитых дорогой одеждой. И это я еще не вспомнила почти сотни автопортретов, да господи. У него имелся даже личный художник для создания новых портретов самого себя. Это воспоминание породило головную боль. Помассировав виски и переведя дыхание, я продолжил свое дело. Никто не ждал, что будет легко. Чем больше я разгребал память Гилдероя, тем больше поражался его глупости. С одной стороны, он истинный когтевранец. с присущим только этому факультету уникальным взглядом на жизнь и нестандартным мышлением. Но в то же время Локхард страдал от раздутых до планетарного масштаба пороков. Нарциссизм, эгоизм и огромная жажда внимания руководствовали жизнью этого волшебника. Просматривая жизнь Писаки, мне хотелось как плакать, так и смеяться. «Гениальный идиот» – эта прекрасная фраза как нельзя лучше описывает личность Локхарта. Впрочем, я и не думал жаловаться, только не после нескольких лет заточения в злосчастном крестраже. После той тюрьмы даже жизнь самого грязного бомжа будет выгоднее, чем отвратительное существование в магическом аналоге карцера без какой-либо возможности окончить вечное одиночество. Я знал, на что шел, и нисколько не жалел о содеянном. В конце концов, именно из-за наличия тщеславия, нарциссизма и глупости, обмануть Гилдероя не составило большого труда. Писатель так сильно желал внимания, что не заметил, как утратил контроль над телом, а затем исчез безвозвратно. Всего-то и стоило разок завладеть волшебником и провести один единственный ритуал, который даже никто не заметил. Пару суток чистого вранья и мечта исполнилась. Оглядываясь назад, я поражаюсь тому, как все легко получилось. Впору задаться вопросом, а почему в оригинале Волдеморт не поступил подобным образом, не нашел наивного одинокого и глупого волшебника для одержимости и последующего воскрешения? Ответ не пришлось долго искать. Волдеморт не знал про Гилдероя и всегда находился в большом обществе. Сначала семья Уизли, а после ученики Хогвартса. Да и нельзя забывать об особенностях характера оригинального крестража. Вполне возможно, что он попросту устал терпеть свое отвратительное бытие или же не желал возвращаться в неподходящем теле. В любом случае, все это пустые мысли. Обретя полноценное тело молодого волшебника, я в кои-то веки вздохнул полной грудью, вкусно поел, выпил бокал воды и даже чего покрепче. Вот только наслаждаться жизнью в полной мере мне не позволили проблемы. Посмотрев память Локхарта, я внезапно осознал, что у любого человека всегда присутствуют проблемы, и в большинстве случаев сам человек создает себе же проблемы из-за собственной глупости или же недальновидности. Как это случилось с Локхартом и Волдемортом в книжной серии Гарри Поттера? Казалось бы, какие проблемы могут присутствовать у людей, которые и так имеют все на свете? Ответ прост: они слишком часто желают большего. Ну да ладно думать попусту. На пороге стоят новые проблемы, и сами себя они точно не решат. Первая проблема – это Хогвартс. От работы профессора я в любой момент мог отказаться, пускай это и некрасивый поступок, но работа в Хогвартсе может принести огромную выгоду и решить чуть ли не все проблемы, доставшиеся мне в наследство от Гилдероя. Не стоит так просто отказываться от возможности улучшить собственную жизнь. Вторая проблема – это деньги, вернее их отсутствие. Сам Гилдерой планировал пропиариться с помощью преподавания в Хогвартсе, и его план сработал на все 200%. Огромная куча людей купила большую часть книг из-за измененного учебного курса. Но, к сожалению, этих денег даже не хватило на погашение долгов. Долги – это третья проблема. Гилдерой совершенно не умел распоряжаться деньгами и часто тратился на бесполезный хлам, а рекламная кампания книжной серии, как и одиночных книг, стоит недешево. Я бы сказал, очень недешево. Четвертой проблемой являлся оригинальный Волдеморт. Я уверен, настоящий том все еще жив, и ему явно не понравился тот факт, что я украл и в некотором смысле уничтожил один из семи крестражей. Если, конечно, он почувствовал потерю крестража. Пускай связь с дневником сохранилась, но сейчас это уже мой собственный крестраж. Этот вопрос уже досконально изучен, и я абсолютно уверен в собственных выводах. Поэтому при любых раскладах с настоящим Волдемортом мне не по пути. Его необходимо устранить, и я единственный в мире могу сделать это без труда и превозмоганий. Во всяком случае, пока сам Том не обретет тело и хотя бы часть от былого могущества. Пятая проблема – Альбус Дамблдор. В детских книгах имелись только намеки, но старик очень противоречивый и подозрительный. Директор Хогвартса на протяжении всей книжной истории темнил, очень много темнил. Такой личности попросту невозможно доверять, а находиться рядом с ним опасно. В общем, с новым телом я заимел и новые проблемы, однако на мне не лежала обязанность решать их ради эфемерного всеобщего блага. Имелся неплохой вариант попросту сбежать в другую страну и начать жизнь с чистого листа. Вот только в таком случае я потеряю все преимущества и возможные блага, которые мог бы заполучить в Англии. Жить простой жизнью в свое удовольствие – это не самый плохой вариант. Вот только перед глазами стоял реальный шанс, затратив минимум усилий получить глубокие знания о магии от самого Волдеморта. Моих навыков и понимания магии вполне хватит на поглощение осколков души темного лорда, а может быть и его самого. Все необходимые ритуалы я уже знал. Благо Том еще в школе очень многому научился и хорошо изучил всю возможную литературу о душах, крестражах и всем, что с этим связано. Самый оптимальный вариант – это не сбегать из страны, а отправиться преподавать в Хогвартс. В конце концов, зачем мне просто жить, если можно жить хорошо, очень хорошо? Такой соблазн воспользоваться имеющимися знаниями, как тут можно устоять? Пускай лезть к Дамблдору опасно, но в то же время у меня много преимуществ. Новое тело, душа, разум, бессмертие. Старик точно не догадается, кто я такой, если только волшебные татуировки на руках пожирателей не проявились из-за моего воскрешения, но даже так, все, что он сможет понять, так это то, что Волдеморт вернулся. Соблазн велик, а риски высоки. С вопросом Хогвартса точно спешить не стоит, даже несмотря на поджимающее время. У меня есть еще около недели, прежде чем в Хогвартсе начнется новый учебный год. Нужно все тщательно обдумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Размышления о собственном будущем нисколько не мешали мне гулять по немаленькому дому Локхарта и копаться в его хламе. Бутыль вина давно стала пустой, и как только она показала дно, я решил совместить нужное с полезным. Изученная память ныне мертвого волшебника предоставила лишь поверхностные знания о состоянии дел. Мне не помешало бы изучить и проанализировать память Гилдероя еще минимум полдесятка раз. Репутация Локхарта может и построена на лжи, но она почти безупречна в глазах общественности, и этим можно воспользоваться. Просто так копаться в сотнях различных мантий, кафтанов и другой одежды мне быстро надоело, и очень скоро я дошел до такого отвращения к напускной помпезности писаки, что принялся сортировать шмотки в две кучи. Те, что я когда-нибудь использую и надену, и те, от которых нужно побыстрее избавиться. Вкусы у Локхарта оказались излишне неприятными, поэтому куча на вынос росла прямо на глазах, и самым обидным в этой ситуации был тот факт, что одежда была сделана из магических материалов или же с наложенными чарами. Такую просто так не изменить с помощью трансфигурации. Устав от этого неблагоприятного дела, я в очередной раз решил пройтись по теперь уже своему дому. Дом выглядел помпезно и безвкусно. Прошлый хозяин просто покупал все с большой ценой, не особо придерживаясь какого-либо стиля. К счастью, мебель не состояла из магических материалов, поэтому мне не составило труда изменить весь интерьер на свой вкус. Таким образом и прошел мой первый день в новом теле. Я много думал над дальнейшим будущим и, можно сказать, обустраивался в новом доме. Несмотря на все недостатки, дом являлся довольно хорошим, но имел некоторые существенные недостатки. Мне не нравилось его расположение и почти полностью отсутствующая защита. За исключением стандартных чар от воровства и хулиганов, защиты практически не было. Верно, зачем нужна защита на доме, когда целью Локхарта являлось всеобщее внимание? Сам дом находился рядом со знаменитым парком на скрытом от маглов острове Апероль. Парк Валлон – волшебное место, созданное волшебниками для волшебников. Рядом располагалось много достопримечательностей и знаменитых соседей, один из которых сам Люциус Малфой. Другие соседи не слишком отличались от Люциуса. Точно такие же блюстители чистой крови с толстыми кошельками наследства. Многих из них я уже знал и из-за этого не сильно желал жить рядом с такими личностями. Лучше всего переехать в какую-нибудь глушь, с более надежной защитой и менее раздражающими соседями. Размышляя о будущем, я не переставал заниматься своим делом. И это дело оказалось куда сложнее, чем я изначально предполагал. Какой же я наивный, думал, будет одна куча мусора, а их уже три. Устав разгребать одежду писателя, я решил передохнуть от этого неблагоприятного дела и заняться чем-нибудь другим. Вновь прошелся по теперь уже измененному дому. Наличие магии позволило мне устроить полноценную смену всего интерьера за полтора часа. С приобретением полноценного тела, магия стала ощущаться по-настоящему ценным даром. Удивительно, как волшебники сдерживают себя и не используют магию при любом удобном случае. Непонятно. Гуляя по дому, мне захотелось открыть окно и подышать свежим воздухом. На дворе стоял вечер. Редкие прохожие волшебницы без проблем узнавали меня. Молодые с намеком задерживали взгляд, а старые и совсем юные не стеснялись и помахать ручкой. Еще одна дама буквально пожирает глазами: «Нет, хватит мне такого внимания». Закрыв окно, я вернулся к своему прежнему делу. а именно продолжил гулять по дому и его многочисленным комнатам. Комнат в доме действительно имелось много, десятки. При строительстве на здание наложили чары расширенного пространства, поэтому маленький с виду домик оказался настоящим особняком внутри. Правда, содержание большинства комнат оставляли желать лучшего. А вот и рабочее место. Открыв дверь, я обнаружил знакомую комнату с большими стопками писем. Как же мне повезло с Локхартом. Надо будет поблагодарить его семью, что вырастили такого одинокого болвана. Осмотрев рабочее место писателя, я с легким интересом почитал парочку писем, прежде чем мои глаза наткнулись на кое-что интересное. «Газета?» – удивился я, отыскав среди огромного количества писем газету «Ежедневного пророка». Маленькие тексты, редкие черно-белые колдографии с волшебниками – все это предстало моим глазами. «Куда исчез профессор Квирилл?» – гласил заголовок, который зацепил мой взгляд. Увидев такое броское название, я не смог удержаться от прочтения статьи. Сама статья оказалась крайне увлекательной. На Хогвартс, а конкретно на Дамблдора, выливали первосортные помои наилучшей пробы. Но так могло показаться лишь на первый взгляд. Помимо оскорбления и подозрений в статье поднимался важный вопрос, который и стал цепляющим заголовком. Британское общество волшебников заинтересовал вопрос, куда исчез профессор Квирилл. Директор утверждал, что всему виной проклятая должность, на которой ни один преподаватель не смог продержаться и года. Однако сторонние специалисты сообщают, что невозможно наложить проклятие на такое эфемерное понятие, как должность преподавателя. Следом шли всевозможные догадки, куда и как исчез профессор, и причем здесь Альбус Дамблдор. Разумеется, с периодическим выливанием помоев, среди которых словно в насмешку присутствовали и правдивые догадки, но понять их мог только я. Кто автор столь чудесной писанины? Осмотрев газету и конкретно интересную мне часть, я отыскал нужную надпись. Автор статьи – Рита Скитер. Это занимательно. Тихо вымолвили губы, пока разум, зацепившись за мимолетную идею, стал обдумывать нечто воистину гениальное. Бонус арт. Гилдерой Локхарт. Глава 9. Страстное интервью. Глава 9. Страстное интервью. Гости, гости, гости. Стоило только услышать сигнал дверного звонка, как в то же мгновение я поднялся с кресла и направился встречать пришедшую волшебницу. Вооружившись обольстительной улыбкой, я открыл дверь, за которой стояла златовласая дама в ярко-зеленом пальто с шерстяным воротником. На плече женщины висела сумочка из крокодиловой кожи. Ногти ее были покрыты ярко-красным лаком. Мельком пройдясь взглядом по закрытым одеждам гости, я заглянул в ее глаза. Скрытые за очками изумрудные очи цепким взглядом следили за каждым моим действием. Весь вид женщины прямо-таки кричал об уверенной в себе львице, которая знает, чего хочет и, несомненно, добьется своего. Слизеринка, первое впечатление о женщине оказалось на диво хорошим. Я прекрасно знал, как работать с подобными личностями. Вы удивительно вовремя, мисс Скитер. Шире открыв дверь, я пропустил волшебницу в свою обитель. Я люблю пунктуальность, мистер Локхарт. Улыбнувшись в ответ, она блеснула очками и прошмыгнула в дом. «Прошу сюда, я все подготовил». Закрыв дверь на ключ, я любезно помог снять зеленое пальто и, повесив в прихожей одежду, проводил даму в гостиную. А она ничего знает, как подать себя с правильной стороны. Такие мысли появились у меня после повторного осмотра мисс Скитер, что медленно прошла в гостиную, виляя бедрами. Под верхней одеждой скрывалась облегающая мантия, которая, пускай и скрывала все тело женщины, но в то же время оно грамотно подчеркивало ее красоту, позволяя волю разыграться воображению. «Господи Боже, да у меня несколько лет как женщины не было!» Мысленно поразился я собственной выдержке. «Вы весьма предусмотрительно хорошо тут все подготовили», — протянула мисс Скитер, закончив осмотр гостиной. Женщина взялась за сумочку, достала длинное зеленое перо с пергаментом и уселась на одно из заранее подготовленных кресел. Вытащенные из сумочки вещи мгновенно воспарили в воздухе и зажили собственной жизнью. Расписавшись, волшебное перо приготовилось записывать каждое наше слово, весьма полезный артефакт для журналистки. «Это не первое мое интервью. Уверенно прохожу ко второму креслу и сажусь напротив. Но первое со мной», — с энтузиазмом воскликнула волшебница, натянуто улыбнувшись. «Итак, Гил, могу я вас так называть?» Сложив руки в замочек, женщина чуть-чуть наклонилась и заговорила уверенным тоном профессиональной журналистки. «Только если позволите обращаться к вам аналогичным образом, Рита». Улыбка сама собой появилась на устах. От подобного обращения Рита фальшиво рассмеялась, а ее очки нехорошо блеснули. Про себя женщина уже сочла меня легкой добычей, которая повелась на ее женские чары, однако на деле все было совсем не так. Из нас двоих только я владел легилименцией, и все ее мысли с эмоциями совсем не являлись секретом. Женщина пришла сюда с четкой целью нарыть материалы для моего очернения в прессе. Придется горько разочаровать наивную волшебницу. Давай начнем интервью, Гил. В письме ты упомянул о некой сенсации. Что ты имел в виду, говоря подобное? Убрав улыбку с лица, женщина обратилась ко мне деловым тоном. Заслышав ее голос, зеленое перо принялось писать что-то на пергаменте, но это никого не волновало. Нами завладела особая игра слов. Игра, в которой у меня огромное преимущество. О, все просто. Я хотел поделиться с фанатами своими дальнейшими планами на жизнь и на будущие книги. Откинувшись на спинку кресла, я сообщил женщине часть правды, не переставая при этом смотреть в глаза и самоуверенно улыбаться. Действительно, с вопросом обратилась журналистка, разочарованно приподняв бровь. Это не очень похоже на сенсацию. Вы абсолютно правы, но позвольте я начну издалека. Этим летом ко мне пришло письмо от всеми известного волшебника. И кто же это был? Альбус Дамблдор. В одно мгновение разочарование женщины сменилось интересом. Прочитав мои книги, директор школы обратился ко мне за небольшой помощью с одним наверняка известным вам проклятием. Значит, слухи о назначении вас на проклятую должность оказались правдивы? Поинтересовалась Скитер, не обращая никакого внимания на живущее своей жизнью перо, что плавало в воздухе и активно писало в пергамент. «Абсолютно», — кивнул волшебница. «Рита, я скажу тебе по секрету, но у популярных авторов книг, как и у знаменитых журналистов, имеется в наличии хорошо развитая интуиция. Это можно назвать чуйкой. Именно она подсказывает, где и когда будут происходить интересные вещи. Благодаря подобной интуиции я и совершил все подвиги, что ныне задокументированы в книгах. Хочешь сказать, что все написанное в твоих книгах является правдой? Естественно, Рита, естественно. Разве могло быть иначе? Ты еще не читала мои произведения?» С улыбкой поинтересовался я, ощущая себя полноправным хозяином положения, и не отводящая от меня взгляда женщина лишь еще больше усугубляла собственное положение. «Пока не доводилось, но не переживай, я их досконально изучу». Волшебница совершенно не владела окклюменцией, и все ее мысли и стремления были у меня как на ладони. Скандальная журналистка уже выбрала меня своей целью, желая обличить все грязные тайны и заработать на этом денег и славы. Сейчас же она искала к чему прицепиться, пока перо сочиняло отдельное интервью, никак не связанное с нашей беседой. К слову, я хотел рассказать не только о своем новом статусе, но и о новой книге, которая выйдет в тираж в следующем году. Новая книга, это будет продолжением старого рассказа или же что-то совершенно новое? А говорила, что не читала. Мир слухами полнится. Незамедлительно ответила женщина, продолжая неотрывно пожирать меня глазами. Это будет совершенно новое произведение. Я читал вашу статью о профессоре Кверрелле. Моя интуиция подсказывает, что в этом учебном году в Хогвартсе будут происходить вещи куда более страшные, чем загадочное исчезновение профессора защиты от темных искусств. Вполне возможно, что скоро мне припишут очередной подвиг, а то и дадут орден Мерлина первой степени. Вы говорите об этом столь уверенно, прищурилась женщина. Это ваша интуиция или же Дамблдор попросил вас сделать что-то еще, помимо снятия возможного проклятия с должности профессора Зати? Он намекал о возможных последствиях при снятии столь мощного проклятия. Мы так уверенно обсуждаем это, но я хотела бы спросить, многие специалисты осматривали Хогвартс, они все как один заявили, что никакого проклятия нет и что в мире не существует магии, способной проклясть должность. Слова Скитер в очередной раз заставили меня задуматься о большой тупости общества волшебников. Впрочем, мои мысли никак не повлияли на план. «Рита, как ты считаешь, ты знаешь все о магии? Не переводи тему, Гил, особенно столь нагло», — обиделась женщина, не распознав столь тонкий посыл. «Ни в коем случае», — я поднял руки в защитном жесте. «Просто я имел в виду, что знания общественности о магии и проклятиях могут быть не совсем полными. В конце концов, каждое десятилетие министерство фиксирует минимум несколько новых маглоотталкивающих чар. Почему бы кому-нибудь где-нибудь в мире не создать проклятие на должность? Мы живем в мире магии, Рита. Здесь возможно все. КХМ, ваши слова весьма мудры». Волшебница запнулась, почувствовав несвойственные для нее эмоции. Мои слова оказали эффект на женщину, но куда больше эффект оказала легилименция. «А, давайте, обсудим вашу связь с Дамблдором. Скажите, его фигура сильно повлияла на вас в детстве? Как это связано с вашими подвигами, книгами?» Между словом женщина незаметно расстегнула парочку верхних пуговиц мантии, таким образом продемонстрировав немаленький вырез на груди. Самым краешком я даже углядел черный бюстгальтер. Как же это просто, она уже стала заигрывать. С удовольствием я отметил собственный успех, если только отчасти. Очень долгое время я искал себя и путешествовал по миру, а после благородства не позволило мне бросить волшебника в беде, и спустя время я стал именно тем, кем являюсь сейчас. Смотреть в глаза женщине стало несколько затруднительно, но в этом все еще не было большой сложности. В своем разуме Рита слишком преувеличивала силу собственной сексуальности, но, тем не менее, ее тактика вполне действовала. Годы, проведенные в одиночестве, дали о себе знать как никогда раньше, из-за чего я решил усилить ментальное давление на женщину. Интересно, волшебница соблазнительно перекинула ногу на ногу. Давай поговорим о тебе и семье, как они относятся к твоей работе писателя, и, если так можно сказать, к твоим геройствам. Долгое время они считали мои книги пустой тратой времени, а все геройства излишне глупым хобби. Сейчас же мы не поддерживаем контактов. Должно быть вам одиноко. Сняв очки, Рика сексуально стала посасывать кончик заушника. К слову, многие волшебницы желают знать о вашей личной жизни. Присутствует ли в ней дама сердца? Вы не первая, кто спрашивает у меня об этом. С обольстительной улыбкой ответил женщине. Я все еще не нашел ту самую, что была бы способна покорить мое сердце. Эта подобная информация обрадует многих волшебниц. Даже без чтения мыслей я увидел, как обрадовалась волшебница. За время беседы цели женщины плавно изменились с поиска различной грязи до соблазнения великого гилдероя Локхарта. У меня получилось без затруднений усыпить ее бдительность, а после заинтересовать, и теперь дама оказалась полностью готова. Изначально я планировал использовать скитер только ради простого и легкого способа заработать деньжат, но теперь мои планы на эту женщину немного изменились. Несомненно, улыбнувшись, я прошелся сальным взглядом по телу женщины. К слову, Рита, я заметил сильный интерес к своей персоне с твоей стороны. Хм, волшебница мило улыбнулась. Возможно, вы и заинтересовали меня. Не буду лукавить, вы тоже меня заинтересовали. Герой-приключенец, писатель и скандальная журналистка. Что вы думаете о подобном союзе? Я бы могла писать рецензии для ваших книг и доводить до народа их великолепие. С затаенным дыханием заготовила журналистка. Думаю, мы идеально подходим друг к другу. Звучит заманчиво. Останетесь на чай, а вы приглашаете? Разумеется. Бонус арт. Рита Скитер. Глава 10. Аукцион. Глава 10. Аукцион. Интерлюдия. Впервые в жизни Рита испытала действительно сложные чувства. Проснувшись в прекрасном настроении, она никак не ожидала увидеть рядом с собой молодого златовласого мужчину. Стоило только обратить внимание на соседа по кровати, как разум женщины пронзили приятные воспоминания о бурной ночи. Посмотрев под одеяло и не отыскав одежды, женщина полностью уверилась в правдивости всего происходящего. Она действительно находилась в одной постели с самым желанным холостяком магической Британии. Являясь далеко не малолетней волшебницей, Рита сохранила спокойствие и стала вспоминать вчерашний день. Письмо от Гилдероя. Трансгрессия на остров Авалон. Поиск дома знаменитого писателя. Интервью, незаметно превратившееся в свидание, которая закончилась неожиданным приглашением на чай. Распознав намек, женщина согласилась без раздумий. Еще во время беседы Рита составила и несколько раз изменила мнение о Гилдерое. Изменила в лучшую сторону. Если при прибытии в дом великого волшебника она преследовала цель нарыть материала для новой скандальной статьи, то постепенно женщину стали одолевать неприятные мысли о собственном возрасте и о том, что ей давно уже пора остепениться. Пускай волшебники живут долго, а с нужными зельями жизнь может стать еще дольше, но ей стукнул почти четвертый десяток. Лучшие годы позади, а грядущая старость внезапно напомнила о неизбежном приближении. Гил проявил себя с наилучшей стороны. Рядом с ним Рита чувствовала непривычные ощущения влюбленности. Женщина попросту не сдержала эмоций. Подобно летнему ветру, страсть нахлынула на волшебницу. Она не нашла причин для отказа. Следующие за интервью воспоминания заставили уже опытную в интимном деле даму покраснеть подобно малолетней девственнице. То, что вытворял с ней мужчина, она никогда не забудет. Та уверенность, тот голос, те действия, стоило только вспомнить обо всем этом, как внизу живота разгорелось приятное тепло. Возможно, мне действительно стоит остепениться, про себя задалась вопросом женщина, бросив взгляд на спящего мужчину. С какой стороны ни посмотри, а Гилдерой хорош, очень хорош, знаменит, богат, красив собой и к тому же писатель, лучшего кандидата просто не сыскать. Подумав над положением дел, женщина тихонько встала с кровати, подошла к ближайшему зеркалу, коих в доме у Гила имелось предостаточно, прихорошилась и также тихо вернулась в кровать. За короткое время Скитер придумала хитрый план, суть которого заключалась в том, чтобы влюбить в себя молодого мужчину и заставить взять ответственность за совершенные деяния. Прокрутив в голове все пункты и детали наспех придуманного плана, Рита вздохнула, выдохнула и взялась за его исполнение, и первым действием она случайно разбудила молодого любовника. Сон выдался великолепным. После хорошего секса с женщиной нет ничего лучше крепкого сна. Пускай волшебница и заимела на меня некоторые планы после жаркой ночи, но это тоже входило в мой план. Скитер со всей серьезностью возжелала сделать из меня супруга. В этом вопросе мое мнение женщину нисколько не интересовало, поэтому ее мнением я тоже не интересовался. Немного легилименции, легкое внушение, и вот она абсолютно уверена в том, что я попался на крючок, в то время как на самом деле все совсем наоборот. Обсудив ночью наши отношения, мы решили закрепить новоявленный союз большого начальника и строптивой подчиненной старым добрым сексом. Легилименция – простое решение всех проблем с женщинами. И как я без нее обходился раньше. Неясно, однако теперь строить отношения с дамами получалось в разы легче. Все-таки способности менталиста крайне полезны для социальной жизни, грешно не пользоваться таким преимуществом. И как это обычно бывает у женщин, после хорошего секса шла очередь разговора. Воспользовавшись этим, я обсудил со Скитер идею устроить аукцион с продажей бесполезного хлама верным фанатам. Рита, конечно, задала несколько ненужных вопросов, но после парочки слов и щепотки ментальной магии, волшебница загорелась желанием помочь мне в этом деле. Не за бесплатно, разумеется. Небольшую долю выручки я так и быть готов отдать за ее широкий список связей, что были необходимы для скорейшей организации такого мероприятия. Обсудив все вопросы, мы вместе отослали письма во все нужные инстанции, после чего расстались на хорошей ноте. Женщина побежала выполнять мою волю, а я же продолжил сортировать вещи, доставшиеся в наследство от Локхарта. Вечером сова принесла письмо от Скитер. Волшебница обо всем договорилась, и проблемы со спешной организацией аукциона, если и возникли, то были решены в кратчайшие сроки скандальной журналисткой. Не зря я выбрал именно ее для решения этого вопроса. Ой, как не зря. И чем дольше я думал о пользе Скитер, тем больше понимал ее полезность. Эта женщина просто идеальный агент пропаганды, и если сейчас ее услуги мне ни к чему, то в будущем подчиненный с подобными навыками точно не будет лишним. Через несколько дней состоялся сам аукцион. Состоялся он на острове Эвалон. Жена аукциониста оказалась фанаткой моих книг, поэтому сделка состоялась рекордно быстро и на удивительно выгодных условиях. Потребовалось несколько дней для организации, сбора вещей, документов на имущество и рекламной кампании, но в целом я уложился в установленный график. И вот по прошествию 3 суток состоялось само мероприятие. В большом зале собралось под сотню волшебников и волшебниц, но в общем зал почти полностью оказался заполнен женщинами самого разного возраста. Но мне не было дела до их возраста. Главное, какое у них имелось состояние в карманах. Аукцион начался с моей речи. Ничего нового я не придумал и скормил публике ровно ту же историю, что и Скитер. Про вдохновение, интуицию, будущие книги, приключения великого меня и назначение на должность преподавателя по ЗАТИ. Выступление на сцене оказалось крайне волнительным событием, но стоило только привыкнуть к такому огромному вниманию, как я вошел во вкус и даже чуть-чуть увлекся. Впрочем, взорвавшийся аплодисментами зал показал, что все в порядке и я превосходный оратор. Откуда во мне подобный талант, я не знал, но догадывался, что оригинальный Волдеморт, что Локхарт, оба имели ораторские навыки и некую харизму. Если учесть, что их память, это теперь моя память, в появлении новых навыков не было ничего удивительного. Следом, после моей импровизированной речи, начался аукцион. Один человек рассказывал о вещи и называл ее цену, а все остальные бились за возможность ее приобрести. Наблюдая за всей этой картиной со стороны, меня переполняло счастье и разочарование в людях. Какие же здесь собрались тупицы, они готовы платить за вещи в несколько раз дороже себестоимости. Зачем? Я никогда не смогу этого понять. Собравшиеся в этом месте волшебники наверняка даже не нуждались в выставленных аукционом вещах. Но раз уж эти люди готовы расстаться с деньгами ради какого-то хлама, значит, деньги им не особо-то и нужны. Поэтому, не испытывая моральных терзаний, я потирал ручки про себя, представляя заработанное за один день богатство. Время шло, аукцион затягивался. Вещей на продажу имелось много, а фанаты желали приобрести хоть что-то из вещей любимого кумира. Среди толпы покупателей выделялась одна дама, что купила барахла больше всех остальных. Именно она приобрела главный лот сегодняшнего аукциона – мой дом. За этот день женщина потратила целую кучу сокровищ, но мне не было до этого дела. Если она может тратить тысячи галеонов на такую чушь, то женщина она богатая и ей явно некуда тратить деньги. Я найду куда лучшее применение этим золотым монетам. Впрочем, не только огромными тратами меня заинтересовала данная особа. В женщине присутствовал притягательный ореол загадочности, его порождала дорогая маска для маскарада. Также я отметил красоту незнакомки. Фигура утонченная, как у куколки. Волосы имели двойной черно-белый цвет. С одной стороны она являлась платиновой блондинкой, а с другой абсолютной брюнеткой. Из одежды на даме присутствовала дорогая белая шуба, под ней еще более дорогое черное платье с большим вырезом на груди, а также перчатки, туфли и, конечно же, сумочка из кожи какой-то магической твари. Заинтересованной женщиной я дождался окончания аукциона и собирался уже пойти пообщаться с ней, но внезапно обнаружил, что она сама направлялась прямо ко мне. «Мистер Локхарт», с затаенным дыханием обратилась загадочная дама. «Да, мисс», обольстительная улыбка привычно легла на лицо. «Могу я с вами поговорить?» — робко поинтересовалась женщина. «Почему бы и нет? После того, как вы скупили большую часть моих вещей, это меньшее, что я могу для вас сделать. Любезность из меня так и лезла, вместе с легким флиртом. Просто я ваша самая преданная поклонница». Смутилась дама и отвела взгляд. «Скорее самая богатая», — подумал про себя, вспомнив, какие суммы тратила стоящая передо мной женщина. «Надеюсь, вырученные деньги помогут вам в приключениях и написании книг». «Несомненно, мисс, все вырученные средства будут направлены исключительно на дела благие. Я рада это слышать. Однако, можете ли вы утолить небольшую просьбу с моей стороны? Я сделаю все возможное, чтобы помочь». В этот момент я уже знал, чего она попросит, но все равно продолжал играть роль. Нельзя было позволить женщине узнать, что я легилимент. «Нет-нет, я не нуждаюсь в помощи, это скорее скромная просьба. Просто», — замялась женщина, — «я бы хотела иметь возможность переписываться с вами. Я понимаю, вы очень занятый человек, но может быть у вас найдется время для небольшой переписки с самой преданной фанаткой? Это интересное предложение. Позволите ли вы узнать ваше лицо, а таинственная незнакомка, или же вы предпочтете остаться неизвестной?» Ведомый любопытством, я захотел узнать личность собеседницы. К сожалению, способность чтения мыслей не помогла в этом деле. «Подобное допустимо. Вам я готова открыться полностью». Дама схватилась за маску и медленно стянула ее с лица. «Нарцисса Малфой, неведомо какими усилиями мне удалось сохранить самообладание и не воскликнуть в удивлении. Вы прекрасно выглядите, мисс». После секундной заминки я одарил даму комплиментом. «Малфой, нарцисса Малфой». Женщина протянула руку, которую мне пришлось поцеловать, чтобы не выбиться из образа. «Очень рада познакомиться с вами лично». «О, а я-то как рад, нарцисса». Улыбнувшись своей самой лучшей улыбкой, я задумался над тем, как же мне лучше распорядиться подаренным самой судьбой шансом. К моему удивлению, нарцисса оказалась крайне фанатичной личностью по отношению ко мне. Подобное отношение я видел разве что у ее сестры, Беллатрисе Лестриндж. Должно быть, яблочки недалеко упали с яблони, и между сестрами куда больше общего, чем я считал изначально. Благодаря легилименции я узнал крайне много нового о супруге Люциуса. Миссис Малфой оказалась настолько фанатичной, что была готова отдаться мне прямо в этот же день. Однако, как бы я ни хотел напакостить Люциусу, мой график подобного не позволял. Я и без того извернулся змеей, чтобы продать хлам в кратчайшие сроки. Необходимо еще заказать парочку дорогих зелий, рассчитаться с долгами, а после спешить в Хогвартс на начало учебного курса. Справившись с удивлением, я мгновенно взял нарциссу в оборот. Мы мило пообщались. Женщина заверила меня, что мои вещи в надежных руках и, если мне что-то потребуется, она с радостью вернет их обратно. Однако тот хлам был абсолютно бесполезен, поэтому я уверил даму, что при острой нужде она может все перепродать. Также мы подняли тему переписки и договорились обмениваться письмами. Пускай дама желала большего и даже была к этому большему готова, но, к сожалению, у меня попросту не было времени на еще одну блондинку. Поэтому, пообещав писать друг другу, мы расстались на хорошей ноте. А нарцисса куда симпатичнее Риты, подметил Разум, проводив удаляющуюся женщину. После личного знакомства с такой дамой, желание наставить Люциусу рога многократно возросло. Однако, всему свое время. Отложив на потом вопрос с миссис Малфой, я вернулся к своим делам. Нужно еще посчитать выручку с аукциона. Бонус арт. Нарцисса Малфой. Глава 11. Платформа 9 3/4. Глава 11. Платформа 9 3/4. Еще раз спасибо за колдографию с автографом. Продавец, с которым я сфотографировался, чуть ли не в ноги кланялся за простой автограф и совместное фото. Бросьте. Это сущий пустяк. Подобное отношение со стороны далеко не симпатичного дедушки порождало во мне некоторую неловкость. Не привык я к такому вниманию, не привык. Будь на месте страшного деда симпатичная молоденькая волшебница, это был бы совершенно другой разговор. Но уродливый старик жизнь прожил, а ума не нажил. Во всяком случае, эти чувства нисколько не помешали мне выбить солидную скидку на заказ редких и безумно дорогих зелий. Хорошо быть знаменитым волшебником. Да-да-да, разумеется, но вы просто не знаете мою жену. Она ваша самая преданная поклонница. Взволнованно продолжал тараторить продавец. Как и тысячи других замужних женщин, промелькнула мысль. Я бы с удовольствием остался, но дела. Оглядел лавку и я посмотрел на выход. Здесь меня больше ничто не держало. Дела не ждут. Не буду больше задерживать. У такого великого человека, как вы, вне всяких сомнений, слишком мало свободного времени для общения с простыми фанатами. Вы и так сделали слишком много. Женушка моя будет очень рада вашему автографу, а ваш заказ я доставлю ровно в срок или даже раньше. Старичок протянул трясущуюся руку. Если возникнут сложности, вы знаете, как со мной связаться. Уверенно пожав руку, я поправил шляпу и направился к выходу. Конечно, всего хорошего, донеслось мне в спину от старичка. Со скрипом двери я вышел из чистого магазина и оказался на злачных улицах лютого переулка. Солнце светило высоко в небе. Часы показывали 15 минут 11-го. День выдался чудесным, а я чувствовал себя по-особенному прекрасно. Заказ на несколько редких зелий являлся последним делом. И теперь я наконец-то завершил все свои дела на косой аллее. Проснувшись рано утром, я сразу занялся решением доставшихся мне от Гилдероя проблем и значительно преуспел. Пускай на решение некоторых задач и ушло много звонких монет, зато теперь я чист перед законом, никому не должен и полностью свободен, прямо как настоящий бомж. «Бомж», — повторил я про себя, стоило только разглядеть старого грязного оборванца, что сидел в тесном переулке. «А ведь я в какой-то мере тоже бомж, жилплощади-то не имею, пускай и с деньгами в карманах, в отличие от этого бедняги». Мельком осмотрев несчастного волшебника, я продолжил путь. Встреча с представителем столь низкого сословия зашевелила мысли в разуме. Я задался простым вопросом: как с наличием магии можно так опуститься? Подобное просто не укладывалось в голове. Магия – это ведь решение всех, именно что абсолютно всех проблем. Так каким же образом волшебник может опуститься до уровня бездомного попрошайки, непонятно. Сколько бы я ни думал об этом, убедительного ответа так и не нашел. Возможно, он преступник и у него отобрали палочку, однако на последних курсах Хогвартса учат азам бесполочковой магии. Или же он просто слишком ужасно учился в школе, или же и вовсе вылетел. Может, он сквиб, но скорее всего он попросту не знает нужных заклинаний, поэтому и не может решить все проблемы простым взмахом волшебной палочки. Знание – воистину могущественная сила, как и магия. Встреча с бездомным лишь подтвердила, что не все способны правильно оценить и распорядиться подаренным судьбой шансом. Политическая и социальная жизнь волшебного общества крайне занимательна. Об этом аспекте практически ничего не говорилось в книгах, ведь в серии Гарри Поттера почти все герои являлись школьниками, а не взрослыми магами. Память Волдеморта не могла утолить мое любопытство, как и память Локхарта, что большую часть жизни скитался по миру, а после жил на крайне широкую ногу. Но что же до обычных волшебников? Как они живут? Как зарабатывают? Как общаются? Знакомятся? Строят семьи? да и просто чем занимаются по жизни, участвуют ли в политике, на множество подобных вопросов я попросту не знал ответа. Шагая по грязным улицам лютого переулка и размышляя о социальной стороне волшебного мира, я чуть было не столкнулся с каким-то отвратительного вида прохожим, что решил встать на моем пути. «Кто это у нас такой красивый, с иголочки одетый, весь при параде?» – заговорило существо, обдав меня зловонным дыханием, в котором ощущался запах алкоголя, гнили, гноя и мокрой псины. «Молодой человек, будьте любезны раскошелиться». Осмотрев с ног до головы, незнакомец счел меня безобидной жертвой. «Роковая ошибка», – холодно подумал я, прежде чем настроиться к сражению. Звук шагов послышался позади, мельком бросив взгляд за спину, я понял, что меня окружили. Наивные, случайно встреченные люди прекрасно описывались всего одним словом – отребье. Грязные дырявые мантии, бомжеватый вид, лица тупых верзил, что даже не удосужились достать волшебные палочки, если у таких они вообще имелись. «Эррр, ты чё не расслышал?» – с рычанием продолжил бычить состоявший ближе всех, пока остальные окружали с разных сторон. Запах мокрой псины стал по-особенному силен. «Выворачивай карманы, пижон смазливый. Криминалы и отребья никогда не меняются, наглость шагает рядом с самоубийственной глупостью». «Нет». Мои слова сопровождались взмахом палочки, которую я резко достал из рукава.